Так, это Дима такое оформление сделал, то есть итоги за год. Что у нас в этом году было интересного? Ну, прежде всего, это, конечно, пранки перекрестные. Перекрестные пранки. Вот, перекрестные. Потом, что интересные темы поднимались мной на Фунфорикопитии. Так, конечно, что еще так нового? Под конец года, да, разоблачили пердака. Ну, еще, конечно, да, до конца года я им точно заниматься не буду, блять, у меня. Он там все равно следы не заметет, все равно как бы скрины там сделаны, все сделано, с кем он там общается, его круг общения, ну. Что еще по новым жертвам? Разворошил коммунистическое кодло, потом... Номер Милонова, да, Вально поделился номером Милонова. Горный хер, ну где ты там? Чё ты маешься? Да, здоров, куда ты там уже? Здоров, дед, ты как меня слышишь? Да, нормально всё слышу. Да. Ну, заебись, значит. Да, ну что, кому ты там хотел позвонить? Богумилу. О, это да, ты ценитель, конечно. Ну, давай, я его сейчас найду. Угу. Мы ему давно так не звонили. О нем, кстати, статья на Википедии есть. Да, ну нах. Это да, это не просто Долбослав, это знаменитый Долбослав. Даже вот эта вот группа ВК Долбослав, или как-то так она называется, Долбославие, там... О нем очень много постов, то есть он такой именно в волчьих шкурах постоянно, такой весь в славянской рубахе, такой весь там. Что, ну давай ну, Фрось тогда, да, давай. Последок, да. Алло, здравствуйте, Ефросинья Матвеевна. И чё хотел? Ефросинья Матвеевна, это с корпорации Umbrella беспокоит. Мы вам в 98-м коробки картоновые из Raccoon City сдавали. Не могли не бы вы их сжечь? Не дай я тебя в рот вместе с картоновой коробки, чтоб тебя, блядь, похоронили. Не могли бы вы в своем крематории сжечь свои коробки? Сожгите в крематории наши коробки, пожалуйста. Все, она сбросила. Помнишь, Кирилл, что может помочь? Да, здравствуйте, а Леонов где? Нет, нету его. А когда он будет? Не знаю, не могу вам сказать, еще пока не знаю. Но он уже в отпуске больше месяца, но он достал. Ну уже. Вот такой большой у него отпуск. Он там не спился случайно? Да нет, все в порядке, вашими молитвами. Мы дело в том, что с ним проституток заказывали, потом он ну, ушел куда-то, и я вот его не видел, я думал, он уже на работе. Жалко, жалко, что не видели. Так а это, он вам предлагал это, миньет сделать? Просто мне предлагал по пьяни, говорит. Хочешь, вот я тебе докажу, любезнейший, что я вот настоящий мужик? Ну это вы решайте там свои проблемы. Так сами. А как с ним связаться? До свидания, ну не засоряйте, пожалуйста. А как его телефон. Зовут вообще? Пожалуйста, как его свидания. Зовут? А как его зовут? Нет, так это Львовский отдел полиции, это... Это так в Подмосковье называется, Львовск. И также Львовский отдел полиции, это не Украина. Я тоже им обращался, чему вы на державную мову спилкуетесь. А Дима Ли там вообще их разъебывал знатно, таким западным говором. Да, вот. Алло, Юра, привет. А тут пацаны из ДНР говорят, что ты знатно хуй сосешь. Чего? Пацаны из ДНР говорят, что ты знатно хуй сосешь. Вот хотел бы воспользоваться твоими услугами. Ага, ну попробуй, если не боишься. А чё бояться? Ты же это, ты же зубами не царапаешься? Я откусываю в основном и отрезаю. Откусываешь и отрезаешь? Хорошо, а почему пацаны из ДНР говорили, что ты очень мягко и нежно делаешь им миньет? Не знаю, кому они что говорили. Пусть мне об этом скажут. Так а они тебе это не только говорили, они тебе писек в рот тыкали. Ты, да это, ты чё? Ты был доволен, тебе давали там 200 рублей за каждый хуй. И ты нормально себя чувствовал, и пацаны нормально себя чувствовали. Это все, что ты хотел сказать. Я хотел спросить, вот ты сейчас на гражданке или где? Я сейчас гуляю кругом, а что ты хочешь? Вот, я хочу, чтобы ты мне миньет сделал. Да? Да. Ну, приходи, я тебе сделаю, только не это самое, не обижайся потом. То есть ты... Без конца уедешь. А что это я без конца уеду? Ну, ты же пидор. Ну, ты же пидор по факту. Это ты пидор по факту. Нет, так я ж за ДНР не воюю, как я могу быть пидором? Ну, потому что ты пидор, блядь, по жизни, блядь. Нахуй. Я ж не ДНРовец, это вот кто в ДНР воюет, те пидоры. Это ты пидор, говномесы. Блядь. Говномесы. Ну ты ж так, понимаешь, что в ДНР пидор. Только пидоры есть. Ты пидор укроп, блядь, сука. Не, смотри, дело в том, что... Сука, пидорас бы яйца отрезал, сын, ты понял? Гандон, блядь. Ты можешь отрезать только пидорас. Яйца своему папе. Понял, блядь, нахуй. Ты только можешь отрезать ты, яйца своему папе харя, и их обсосать, понял? Харя, блядь. А скажи... Тебя, блядь, ты пидорас только можешь по телефону... А ты своего, пиздеть, блядь, нахуй, ты своего понял, братика блядь? От своей не мамы получаешь? Недоносок, блядь, смотри, нахуй. Юра, закрой Рожа свои беззубые... Закрой беззубое ебало, Юра. Украинская, блядь. Слава Украине, Юра. Закрой свое беззубое ебало. Сука. Нормальный. Я его запишу обязательно. Будем шкварить. Спасибо за такой номер. Почаще таких кидайте. А я вот еще хотел... Сука. Сбрасывает. Ублюдок, наркоман ёбаный, алкаш пьёт. А твоя маму, бабушку всё поебали. Горный хер, спасибо. Горный хер, 29. Я Петр, не пошёл бы ты. Смотри, я хотел тебя спросить. А также ты тебе, вот когда отъебал свою маму и в нее кончил, это у нее брат родился твой или сын? Это ты отъебал свою маму, блядь. Нет, смотри, это загадка. Это загадка. Ты когда свою маму отъебал и в нее кончил, в итоге она выносила уебка. У нее родился твой брат или твой сын? Такой уёбок, как ты, на свет появился. Понял, блядь, нахуй? Нет, подожди, пидорас, я украинский, не твой брат и не твой сын, понимаешь? Вот, ты пидорас. Ну ты же свою маму выебал, правильно? Ты пидорас, блядь, но твоей маме в пизду срали, правильно? Ты пидорас, это твоей маме в пизду срали, появился ты, понял, правильно? Все, заткнись, уродина, блядь. Слава Украине! Слава Украине, блядь, пидорюга, сука. Алло, мы Новый год будем у вас праздновать. А тебе ещё нахуй, ёбаный пидорас! Новый год! Чтоб тебя в Новый год похоронили, ёбаный ты сакал! Новый год у вас праздновать будем. Да засунь ты себе хуй в горло, блядь! Ёбаный пидорас ты! Зачем? Какого хуя ты звонишь, ёбаный гандон ты, блядь? Я по делу позвонил. Мразь! Фрося, послушай! Мразота ебаная! Фрося, послушай! Горло твоё, блядь, хуя сачи в горле тебе, блядь! Новый год! Иди нахуй, ёбаный ты пидорас! Праздник приближается, блядь! Алло, иди нахуй, отсоси хуй, блядь! Вылежи мне пизду, хочешь, на, блядь! На Новый год мы к вам хотим прийти в гости! Иди нахуй, ёбаный хрипатый-то, блядь! Нет, чтоб на Новый год проглотил ты хуи шачи, блядь, в горло, чтобы у тебя застрял, ёбаный! Зачем мне такое желать? Я ж добрый человек, я ж к вам со всей душой. Так, короче, да. Да? Неля, ты... Какие у тебя планы на Новый год? Ты козёл пошёл от меня, перестань мне звонить, поганец. Неля, послушай, я прощаю тебе всех твоих молодых любовников. Хочу спросить, вот у тебя какие планы на Новый год? Никаких у меня планов нет и не будет у меня Нового года. Отлично, давай с тобой в путешествие отправимся. Пошёл нахер, дурак, блядь. Какой дурак? Нет, путешествие с тобой. Я тебе что сказал, отстань. Путешествие с тобой отправимся. Не езди ни в какие путешествия, не тот случай. Я общак украл. Да ты давно его украл. Вот, все, ладно, ты ебанутый. Я до сих пор его трачу. Ага. Ну что, Димка, это я с тобой переписывался. Что ты там со мной пообщаться хотел по телефону? Ты кто? Сыкунишка. Чё ты? Меня и услышал так. И все, намочился под себя, да? Ты петух, что ли, из Санкт-Петербурга? Не, в смысле петух, слышь, да? Кто бы говорил? Кто бы говорил? То, что ты любишь говно жрать, ну люби себе говно жрать. Сиди на своих одноклассниках, дегенерат конченый, и люби себе свою там Россиюшку, Путина, там Советский Союз и прочую хуйню, блядь. Жри себе тихо говно, что ты мешаешь людям жить, скажи мне. Ну, что ты хотел мне сказать? Ты хотел со мной созвониться. Вот, созвонился. Дальше, давай. Ебло мне свое, покажи гандон, блядь. Слышишь, ты ушлепок, я воспитываю своих детей, блядь, воспитываю бойцами, нахуй. Чтобы, а ты понимаешь, блядь, что твои дети это биомусор? Что у такого папы может быть только ребенок биомусор? Обоснуй. Ну, ты же у нас Советский Союз любишь, правильно? Конечно. Российскую армию любишь? Бля, я обожаю, самая сильная армия. Вот, вот, значит, ты биомусор, и твои дети биомусор, потому что российская армия у нас что? Без опознавательных знаков, как крысы, блядь, тырят территории чужой страны. Без каких-либо опознавательных знаков. Отрывает им руки-ноги, они возвращаются на родину. И что им родина говорит, вы нам не нужны. Если ты с этим согласен, значит ты такой же биомусор, как вот эти вот на бутылочные насадки. Хорошо, помнишь это, про пацана была новость, когда расстрелял 8 человек в воинской части. А знаешь, почему он это сделал? Потому что... В русской армии любят долбиться в жопу, блядь. Вот если ты служил в русской армии, значит, ты тоже долбился в жопу. Ты педик, понимаешь? Петух, зайди на мой профиль и посмотри, как я служил в армии. Я вышел оттуда качком, блядь. Петухом ты оттуда вышел. Масла. То, что ты качок, это тебя не... Короче говоря, смотри... Пидоры, они тоже качаются. То, что ты качок, это не значит, что тебя не долбили в жопу. Ну, значит, ты у нас где-то на порнхабе тусуешься, где-то гей-порно с тобой есть, что ты такой накачанный, и тебя сношает в задницу. Гомосек! Ебать! Нет, подожди, что это я гомосек? Я в российской армии не служил. Как я могу быть гомосеком? Да потому что в армии мужчины служат, гомосеки не служат. То есть подожди, то есть гомосеков, а мужчинами дел? Гомосеков там и долбят. А тебя, долбят тебя мужчинами, пачком, тебя мужчинами, как дедов звали, которые сделали тебя мужчинами? Дедов я ебашил сам, потому что я КМС по боксу, ебло тупое. Да, КМС по боксу. И мои дети. Ты КМС по миньету, понял? Слышишь, ты? Ты КМС по миньету. Слышь, а вот чемпионы России, ладно, а почему сейчас российская олимпийская сборная выступает под белым флагом? Ну, давай, гордись. Гордись, что, скажем так, в миру никто не знает такую сборную, как российская. Нету такой сборной. Блять, так мне прямо отсюда запах мочи, как будто тебя обоссали, нахуй. А ты в курсе, что телефонная трубка на запахи не передает? Не в курсе. Посмотри это, опусти взгляд ниже, походу ты обосрался или обоссался. Да нет, да ты скорее всего обоссался. Ну, нет, так откуда запах исходит? Подожди, если тебе воняет, значит откуда-то... Тебя либо твои пацаны обоссали... Ты сейчас в луже мочи сидишь себе и говоришь, ты там у нас КМС по боксу и прочее. Либо, короче, ты сам обоссался, блядь, в инвалидной коляске сидит с культями своими, блядь. Чмо, я полторашку пива допиваю, сижу. Балтика девятка по-любому. Вот это ты боксер, конечно. Охуеть, блядь, КМС по боксу и пьет пиво. Любезнейший. Ох, ебануться, елки гнутся, блядь, Дима, ты чё, это, ты мне тогда инфаркта доведёшь, ебануться, спасибо тебе огромное, блядь. Я сегодня на родину лечу, вряд ли смогу стримы слушать, поэтому тебе в Новом году здоровья крепкого. Спасибо большое, и тебе тоже с... А всем подписчикам счастья, удачи. Алло, да, здравствуйте. Я вот у вас крест железный покупал. Ага. Ну, немецкий, да. И я отнес на экспертизу, они говорят, что проба серебра слишком высокая, что это паленка. Не понял, повторите. Я говорю, крест у вас железный покупал, немецкий. Железный? Да, да, да. Нос. Вот, и отнес его на проверку. Мне сказали, что проба серебра слишком высокая, что в Германии Третьего Рейха такая высокая проба не использовалась. Вот, и что это паленка. То как этот будем ситуацию решать? Да принесите его назад. То есть вы его обратно деньги вернете, да? Сколько вы мне заплатили за него-то? Так, 24 тысячи рублей. Сколько? 24 тысячи рублей. 24? Да. Ну что, вы не у меня покупали, ну вы что? Да у вас, вы ждали свою визитку. Да ладно врать-то нафиг, у меня не было таких. Ну как это, что вы притворяетесь? Когда это вы покупали? Вы паленый крест продали. А еще вы мне вы мне гвозди продали. Сказали, что это гвозди Иисуса Христа, которыми распинали. Я хозяину скажу так, придите во вторник. Ты что, под мухой, приятель? Че? Ты нажрался, что ли? Скотина, да, нажратая. Да, нажрался. Так это, ты лыка не вяжешь, понимаешь? Ты пьянчуга ебаный. Да пошел ты нахуй, блядь, пес ебливый. Ты давай за крест мне деньги возвращай, алкаш. Пиздец, я еще с такими пьяными просто не общался на стримах. Это прикольно. Реально. Да. Так, ты, пьянчуга, послушай, ты когда мне деньги вернешь? Хуила моржовый, блядь. Сам ты хуила моржовая. Значит, придете во вторник, как я скажу, так. Ну, нажратая тварь, ты нахуя так нажрался? Нахуй ты так нажираешься, блядь? Антиквар ебаный. Хорошо, а гвозди, вот это ты гвозди мне продал. Смотри, скотина пьяная сука, сбросил, блядь. Это, кстати, ребят, в натуре информация такая, кому интересно. Тут меня, да, коллекционеры смотрят даже. Как проверять вообще вот эти изделия Германии, там, Третьей мировой войны, ну и периодами раньше. В подделках, ну не знаю, сейчас, может, уже подделки более качественные, но во времена Третьего Рейха пробы серебра были гораздо ниже. Поэтому, если вам втюхивает там Третья мировая, Третий Рейх, говорят, там все дела, если проба серебра 925-я, то это 100% фейк. Там перстни СС так любят втюхивать. Ну, в принципе, оно даже на невооруженный глаз видно, когда это фейк, даже если это качественная подделка, все равно это видно, это выкупается. Не, тут, знаешь, в любом случае вот это все барахло, которое скупаешь, оно все равно будет только дорожать. Главное не купить подделку. Да, звонили, Олег. Звонили. Вы по какому адресу находитесь-то? Ну, по вашему, тушим, уже затушили почти что. Да нет, я посылал туда людей, у меня никого нет, ничего не горит, нет там никого, и ворот закрыты. Алло? Да. Да. Слушай, ты мне здесь насчет звонка, значка звонил, так? Будь добр, ответьте, какой ты мне значок покупал-то немецкий? Если я к вам звоню-то. Алло. Да, слышу. Алло. Да. Алло. Вы по какому адресу находитесь? Да какая вам разница? Вы мне звонили, да, большой номер насчет значка. Насчет чего? Насчет значка вы звонили мне, покупали. Еще я не покупал, не звонил. Алло. Алло, да, извините, это мне случайно, это на второй. Алло? Да, да, да, да, звонили. Да, слушай. Да, слушай. Ты, может быть, перепутал с пьяным-то? Не, пьянь ебаная, я тебя ни с кем не спутаю. Ну вот, вот знаешь что-то, принеси, покажи. Это, немецкую крысату не мог, я сейчас перезвонил, узнал. Ты что, блядь, пес, блядь, на меня давишь-то? Не, ну реально ты немецкий крест мне продал. Не было. Документы, печать твоя есть, ты это, какая ты... Какая нахуй документ, ты что, пизданулся, что ли? Документы, печать. Ты, блядь, совсем пизданулся, блядь. Я тебе объясняю, ты это... бумагу мне дали, бумагу. Получается, там написано немецкий крест, третьей степени. Вот это все написано и печать, то есть ты смочил руку чернил. Ты, блядь, совсем пизданулся, нахуй, блядь. Не звони нахуй больше, иди сюда. Ты смочил руку чернилом и на лист поставил печать. Я смочил чернила, ты совсем пизданулся, мужик. Ну ты сказал, что ты бомж, у тебя нет нормальной печати, и ты свою руку вместо печати поставил. Ты совсем пизданулся, нахуй. Ты иди-ка в Зинову сходи. Все, больше не... Не, ну подожди, ну ты реально, ты все. Барыга. Ты понимаешь, что ты жулик? Сам ты хуйло, блядь, ебливая. Ты жулик. Ты жулик ебаный, блядь, алкаш. На мои деньги, небось, гуляешь, да? У него голос, как у парашного деда, реально. Вот этот вот есть жертва пранка такая, парашный дед. Еще я эту хуету выдумал по поводу печати ладони на документе, блядь. А, я себе это только представил именно в своем больном сознании. Мне уже это на ха-ха пробило, сука. Ебать. Так, все, я его сейчас сохраняю себе. Аппарат вызываемого абонента занят. Слился, пидорца. Ладно, позвоним ему на работу. Пожалуйста, спасательная служба. Да, здравствуйте. А Вову Пидорцева можно? Здравствуйте, Владимир Юрьевич, нету. Так, а когда он на гей-парад собирается? Он ничего не сообщал. А кто его спрашивает? Ну это Петрок и Вырыга, мы с ним сексуальные партнеры. Ой, нету его сейчас в данный момент. Да, такая, когда можно перезвонить, чтобы с ним связаться? А то ну, я... вы звоните обычно в рабочее время с 8 до 6, будние дни. Так, я понял. Он ничего не говорил, никого не подстрекал на гей-парад пойти? Нет, никто ничего не говорил. Это вы же понимаете, он пидорцев, это же не случайно. Вот. Ну ладно, это, передайте ему, что его любимый звонил. Хорошо, Петро Михайлович Киверига. Петро Михайлович? Да, Киверига. Мы с ним сексом занимались в армии. Хорошо, давайте, не занимайте мне линию. Да, хорошо, да, всего доброго, до свидания. Алло. Алло, привет, меня зовут Исхак Кнурман. Я Ребе от Хабат Любавич. Вот, мы, в общем, всей нашей общиной тебя сейчас вычислим и посадим на бутылку, если ты за 10 дней не съебешься с нашей страны. А ты кто? Я ж говорю, я Ребе, Равин, Хабат Любавич, Исхак Нурман меня зовут. Вот. Представитель еврейской общины. Ты вообще, конь, кому звонишь-то, не пойму. Ты вообще откуда мой номер взял? Ну вот есть такой Алекс Волф, хотя ты не Волф, ты у нас дворняга подзаборная. Кто? Ну ты у нас дворняга подзаборная. Тебе еще с ума не передают, слава Украине. Понял? Вахлёр, ты кто такой сиди, вообще? Сиди у себя в норе своей, сиди у себя в норе и бойся, понял? Тварь ебаная. Это кто? Вафлер. Ты кто такой вообще? Я какой тебя, еще вафлер, слышишь? Могу просто ебло расплатить прямо сейчас, ебать. Тебя кого на бутылку боятся? Посадят. Тебя на бутылку что? Посадят. На ты бутылку. Вообще, ты вообще откуда мой номер взял? Эй, падла ебаная. На гей-сайте. Где? На сайте гомосексуалистов и Советского Союза взял твой номер. Я даже тебя уже вычислил, откуда ты звонишь-то, ебать, вафля, ебать, ты че? А это не сложно, это не сложно по питерскому номеру понять, что я из Питера звоню. Говорит, что он ненавидит Украину, евреев ненавидит и грозится захватить Харьков. То есть я так понял, что это номер какого-то бомжа, обнюханного клеем. Вот. Слушай, ну да, тебе правду сказали все, да. Вот, бомж, обнюханный клеем, правильно. Вот, так я вот и перезвонил, вот уточнить, что и как. Позвонил также сказать, что у тебя есть 10 дней. Не съебешься с России, потом тебе в Харьков придется ехать и умолять, чтобы они тебя арестовали. А можно я сначала к тебе заскочу? Давай, заскакивай. Только я тебя сразу грохну, я тебе сразу говорю. Нет, ты никого не грохнешь. Я тебе отвечаю, я тебя грохну. Слушай, послушай сюда, раб, у меня здесь охрана, поэтому тебя не подпустят ко мне, даже стоя на ногах, ты будешь ко мне подползать на коленях, понял? Перед этим тебя обыщут. Нет. Ты понимаешь, кто ты, а кто я? Я Ицхак Нурман. Я здесь правлю. Россия – это моя страна. Это моя дойная корова. Я вот вас даю. Понимаешь? Ну, мне хотя бы на коленках можно к тебе подползти будет? Да, на коленках подползти, ножки мне поцеловать можно, да. Хорошо, хорошо. Только я тебе сразу в лоб выстрелю и потом свалю сразу. Нет, не получится. А, подожди, а чем ты стрелять будешь? У меня есть чем стрелять. То, что у тебя есть, это изымут сразу при входе. Письки выстрелю в себя, письки выстрелю. Писька? Нет, писька ты можешь... Скажи, ты в русской армии служил? Не, я там вообще в жизни не был, не, не знаю, что такое. А в советской армии служил? Нет, я же тебе говорю, нету. Нет, не был в армии, то есть ты инвалид, не получается, нет. Да? Инвалид, да, во всю голову инвалид, да. Не, я понял, хорошо. Просто если б ты в русской армии служил, или там в ДНР, или где, то писькой вы между собой бы там стреляли, вот там одни педики служат в русской армии, понимаешь? Слушай, а ты вот, я вот просто вижу, ты звонишь в Санкт-Петербург, тебе деньги, ты не жалко вообще звонить-то, а? Не жалко, я вообще-то богатый, не в отличие от тебя. Я вообще-то богатый, в отличие от тебя, понимаешь? Богат? Да, вот богатый. Вот это вообще молодец вообще, давай. Вот. Да. Чего тебе давать? Ну, да, да. Давать тебе твоя мама будет, дворняга. Короче, вафля. ДНРшная дворняга, давать тебе твоя мама будет. Позвонишь мне, вот я тебе честно скажу. Еще раз позвонишь. Ебать, я тебя просто нахуй еще раз пошлю, все. Понял, конь? Испугался, да? Боишься? Иди себе очко, ебать. 10 дней. Я тебе даю 10 дней. Все, ну, пошел нахуй, раб. Рабская рожа, пошла нахуй. Слышь ты, падла. Все, клади трубку. Клади трубку. У нищих слух нет, вместо тебя трубку никто не положит, раб. Раб, давай, взял и положил трубку. О, молодец, раб, понял. Так, это психиатрическая. Алло? Тебя беспокоит. Ты когда к нам на проверку придешь, укольчики от шизофрении делать? Да? Мы записываем. Ты когда какие укольчики? От шизофрении, делать? От шизофрении, когда ты укольчики придешь делать? А разве козел, как ты, Израилев, знает, что такое шизофрения? Я дело в том, что Ицхак Кнурман, понимаешь, я еврейский миссионер, а ты славяно-арийский раб, понимаешь? И ты у нас... Я думаю, что ты всяческий пидормот, потому что слово «вот» доказывает, что ты не знаешь, что ведаешь, скотина ты, свиноподобная. Я ведаю, что общаюсь с шизофреником. Ты уже смеешь. А стало быть, помесь. А стало быть, зеркало это... самого себя. Вы там что, ебетесь хором? Не важно, что ты там блеешь. А вы там ебетесь хором, да? Неважный. А вы там ебетесь, скажи мне. Нет, это вы. Лидера ответ. Это вы выбыли своих Лидера матерей. Лидера ответ. Че мне никак? Богумил. Я Богумил. Понимаешь? Владимир Юрьевич, я послушай. Владимир Юрьевич. Я лев, я ворон. Понял? Какой я ты рога нахуй денег твоих в жопе. А ну, а чем ты таким волшебным упоролся? Ну-ка, расскажи. Евреи придумали гигиену в то время, как от славян в то время, да? Исходил дух такой. Какая гигиена в пустыне? Мы, евреи, придумали гигиену. Вода мертвая. Вы слушай, были, мыло, выбран. Мыло, это придумали он рептилоиды, чтобы поработить славяно-арийцев. Морю, мертвый берег. Я возьму, елдец, я возьму Велеса, вытащу его из земли, и его тебе по челу побью этим Велесом, понимаешь? Ты что думаешь, что ты сейчас наяву? Залупай тебя, повожу вокруг чела, чтобы ты снова стал здоровым. Слушай, а что ты говоришь? Больной ты, больной. Ох, больной, ох, больной. Какой же ты, сука, больной. Какой же ты, сука, дебил. Вот и хрюкай, молодец, хрюкай, знай свое место. У тебя обрезан главный палец. Вон там, где вот он у тебя там среди одного яйца, у тебя же одно яйцо, как у Гитлера. Кстати, за Гитлера вы должны ответить, он жив. Кто сосал, тот знает. А ну-ка, блядь, как вы так смогли сделать, что, блядь, главный, блядь, жидоборец это жид? Вы действительно ебнутые. Признайся, ты клоун. А, вот по-нашему раскрылись. Ну ладно, вы вскрылись, вы унижены, я доволен. А теперь иди в пизду, потому что нахуй нам на нашей земле всяко не идти. Мы сами хуи нашей земли, а вы пиздатые. Блин, не удалось. Да. Алло. Какого хуя ты звонишь, блядь, ёбаный хрипатый? Да я хочу на Новый год. Чтоб ты, блядь, паралич перебрал. Иди нахуй, блядь, ты дарас ебаный. На какого Новый хуя год. Ты звонишь, блядь, ёбаный сокал, блядь? На Новый иди год. Нахуй. Блядь, Фрося дала под конец. Ну вот, ребят, я обещал вам тяжелую артиллерию под конец стрима. Вот вам. Жаль, она замолчала, когда он там базарил. Он реально не дает слова сказать. Не, Богумил реально, он может так базарить, не замолкая. Его хуй кто переболтает, ребят. Как там говорится, тут наши полномочия уже все. Алло, на новогодние праздники хотел бы к вам прийти. Слышишь, чтоб дал тебе Господь на ногу, чтоб тебе парализовало, чтоб тебе, блядь, Господь оставил глухонемым, чтоб ты, блядь, сдурел, ёбаный ты пидорас, блядь, гандон ебаный. Я с подарками буду. Не доебучий, блядь, ты уже заебал, блядь. Я Дед Мороз. Алло. Алло. Бля, мне психоз, походу. Да, ребят, в общем, да, удалось. Все, всем спасибо, особое сегодня спасибо Дмитру Ли. Да, ну и остальным донатерам тоже. Вроде стрим сегодня был очень даже веселый. Не слабый стрим был сегодня. Все, ребят, давайте тогда до следующего, я думаю, вторника. В общем, да. Все, ребят, давайте на следующей неделе еще два стрима, а там уже я отдыхать буду. Все, спасибо всем. Давайте, удачи.